Глава 21. Кристина. Голоса становились все громче и громче. Кто-то двигался в моем направлении. Шаги отдавались в голове так четко, что вздрогнула от неприятного ощущения. Вытянулась и поняла, что не могу двигать руками и ногами. Веревки мешали. Вот черт! Выдала стон и открыла глаза, окончательно приходя в себя, вспоминая последние события. Особенно момент, когда хорошо мне зарядили по голове. Услышала скрип и четкие шаги около себя. Чуть повернула голову, всматриваясь в задумчивое лицо красивого мужчины. Высокого, в хорошей физической форме, в светлом костюме. Его выразительные зеленые глаза с тонким черным ободком по всей радужке завораживали. Ну вот, красивый, а преступник. Кто еще, если позволяет себе воровать людей? Пусть даже плохих. Не сомневалась, меня перепутали с сестрой. Я врагов еще не нажила. Правда, с рождения жила с одним. Шикарный мужчина присел на стул и произнес: «Ты кто?» «Вы бьете по голове, похищаете, связываете, а потом задумываетесь над этим вопросом. Необычно». «Обычно я так не делаю», — протянул он, пристально изучая меня. «Точнее, мое тело», — сравнивал с сестрой. «Как-то не верится». «Хорошо, тогда задам конкретный вопрос». Мужчина вздохнул и провел рукой по густым волосам. «Ты Кристину Краеву знаешь?» Вот и подошли к главному. Только непонятно, почему он мое имя упомянул. «Знаю, очень хорошо. Это я». «Нет, это не ты», — грубо произнес похититель. «Почему?» «В глазах нет страха». Шутит так. Осмотрелась, понимая, что лежу на кровати в светлой пустой комнате. Даже окно было, только решетка портила весь вид. «Учитывая, что я здесь пленница, теперь боюсь. Или...» Глазами показала на свои руки и ноги, поднимая бровь. «Все наоборот? Почему не цепи?» «Учитывая, что ты уложила за несколько секунд моего охранника, это нормально. Где так научилась?» «Я тренер по кикбоксингу, айкидо, боксу». «Можешь показать?» «Да. Можно для примера того добряка, который уложил меня чем-то тяжелым сзади? На нем любезно продемонстрирую». «Демонстрации не будет, я тебе верю. Что ж, прошу прощения, вышла ошибочка». Тяжелый вздох заставил напрячься. Мужчина о чем-то думал. Вдруг он поднялся и направился к двери. Насколько понимала, разговор со мной завершен. Не верила своим глазам, сжала губы в тонкую линию, не хотела, чтобы он так молча ушел. Мне требовались объяснения, что будет со мной и как понимать его фразу про ошибку. «Вы любовник Валерии, так?» Зашла с главного. Грубо, но иначе он бы не отреагировал. Мужчина остановился. Слова ударили точно в цель. «Валерии?» Говорил, словно пробовал это имя на вкус. «Моя сестра-близнец». «А почему твоя сестра-близнец имеет привычку называться твоим именем?» «Она с детства болеет этой привычкой. Из-за таких игр меня увольняли с позором. Ну, а теперь похитили». Услышав такую формулировку, мужчина обернулся, демонстрируя недовольное лицо. Он, вероятно, не знал, что это именно так называется. Считал, что я добровольно решила прокатиться с его людьми, связанные везде и всюду. Мужчина кивнул и произнес: «Не бойся, тебя никто не обидит». «Никто не обидит? Вот так просто?» Не верила я ему. Добрых бандитов не существует. Нет, твой жених везет... Сделал паузу. Валерию сюда, чтобы обменяться. Обмен? Валерию на меня? Как-то растерялась. Нет, я ее не жалела. Но не хотела, чтобы кто-то пострадал, и я была причастна. И одно дело — просто не знать о ней, а второе — отправлять на смерть. «Вы же понимаете, что не вернете вашего ребенка местью?» «Она рассказала тебе? Вы близки?» Его вопрос заставил напрячься. Появился страх, что меня не отпустят. «Не думайте, она...» Не сожалела. Просто Валерия этого не умеет, не способна на понимание и сожаление. Но вы... Замялась, пытаясь точнее выразиться. Брать грех на душу, разве оно того стоит? У меня погиб наследник. Вы изменили своей жене, наплевали на мать наследника, позволили подойти любовнице к своей жене. А теперь ищете виноватых? Решили отыграться и все бросить на нее? Нет, я не защищаю, но и вы виноваты в этом, даже больше, чем она. Себя не забудьте наказать. Сказала и поняла, что переборщила. В спальне повисла гробовая тишина. На мгновение показалось, что он меня убьет. Яростный взгляд прожигал насквозь. И зачем рот открыла? Да потому что видела в этой ужасной ситуации двух виновников. Не переживай, она будет жить и даже радоваться жизни. Позже она будет далеко отсюда, так что, если есть что сказать, у тебя будет возможность. Молчала. Он вышел, и я осталась одна в комнате. В какой-то момент показалось, что все обман, что я останусь здесь навсегда. Вдруг мне это приснилось. Самый лучший вариант похищения. Надо же, как получилось. Но как Валерия оказалась у Сергея? Видела, как меня похитили, и решила прикинуться мной. Дверь вновь отворилась. На пороге появился знакомый мужчина. Тот, кого случайно толкнула, а потом уложила на асфальт. «Пойдем», — бросил он устало. «А как же развязать, если ползти получится долго?» Он усмехнулся и приблизился. Когда в его руках появился нож, застыла на месте. «Не бойся». Охранник перерезал ножом веревки и произнес: «За тобой жених приехал. Видать, сильно любит, раз явился сюда». Молчала, и лишь когда почувствовала свободу, стала чуточку спокойнее. Шла за мужчиной. Что интересно, из тюремной части мы оказались в роскошном особняке. На высоком крыльце у центральной двери я увидела несколько машин. Сергей, его брат и еще несколько молодых мужчин, кого не видела прежде. Спиной ко мне стоял хозяин, так любезно пообщавшийся со мной, и Валерия. Сестра не была связана. Ничего такого. Будто по своей прихоти здесь находилась. Это как? Стоило приблизиться, она первая обернулась и направилась ко мне. «Думаешь, что-то доказала? Ровным счетом ничего. Я всегда буду лучше тебя и богаче. Ты никто, моя тень, и жениха подобрала себе подходящего, психа!» Пораженно застыла на месте. Не понимала, особенно когда к ней подошел охранник и показал в сторону дома. Сестра кивнула и направилась за ним. Сама, добровольно. «Это что? И к чему глупые утверждения? Было какое-то соревнование, а я не знала?» Медленно обернулась, встречаясь с обеспокоенным взглядом Сергея. В следующую секунду он был рядом. Не успела рот открыть, как Орлов загробастал в свои объятия, не давая возможности двинуться. «Все хорошо, малышка, он ее не убьет, наоборот, заключил сделку. Сафонов пообещал золотые горы, если она родит его семье ребенка. Она согласилась. После Валерия покинет город». «Ребенка? Она откажется от своего...» Дышать стало труднее. Орлов сильнее прижал. Очевидно, говорить лишнего не стоило. Сергей поцеловал в лоб и тихо произнес: «С удовольствием обмоем кости твоей идиотке-сестре дома, не здесь». Кивнула, была с ним согласна. Сергей кивнул своим знакомым, и те направились к машинам. Остались лишь мы, Юрий и хозяин дома. «Ты как?» Тут он взглянул на руки с темными следами от веревок. «Не переживай, все пройдет», — поспешно заверила, стараясь при этом улыбаться. Мечтала как можно быстрее убраться отсюда и без разборок. «Сожалею, что так получилось», — твердый голос мужчины был полон раскаяния. «Надеюсь, что не повторится». Мой взгляд остановился на сестре. Она стояла у лестницы и ждала. Наши взгляды встретились, и она брезгливо скривилась. «Никогда. Я позабочусь о том, чтобы ваша сестра больше не играла вашей жизнью, как, впрочем, ничьей. Даю слово, что сделаю все возможное, в том числе позабочусь о Валерии». «Спасибо», — выдохнула, наблюдая, как Сергей пожал руку Сафонова. Он обнял меня и потянул к машине, где за рулем уже сидел Юрий. Мы удобно устроились в салоне. Орлов не отпускал меня, продолжая сжимать в медвежьем захвате. «Я очень переживал, ты не представляешь, как». «А как дедушка?» «Все уже нормально. Полагаю, фильм ужасов уже можно не смотреть. В реальности у нас прошло». Сергей еще пытался шутить. Улыбнулась и прижалась к нему сильнее. «Его поймали», — вдруг заявил Орлов Юрий. «Хорошо», — напряженно ответил Сергей. «Кого поймали?» «Ширяева. Это он отравил деда, а также вручил ключи Валерии, не забыв отправить координаты твоего местонахождения охране Сафонова». «Костя? Но почему?» «Если бы я не справился, центр бы по договору перешел Ширяеву». «Но неужели...» Он подкупил служанку и передал ей морфий. Она подсыпала его в кофе. «Как жестоко!» «С поддержкой деда я хотел выкупить его долю, о чем его предупредил. Ширяев очень хотел центр». «Дедушка дал тебе добро?» «Да». «И ты теперь богат?» «Ну...» «Он всегда был богатым», — небрежно бросил Юрий, тут же поясняя. «Если бы не дед, я бы помог». Рот открылся от удивления, посмотрела на Сергея и возмутилась. «А ты...» Полилась мелодия, и мы услышали приятный голос Насти по громкой связи. «Юра, милая, ты сейчас на...» «Молчи, Орлов, знаешь, что я только что узнала?» «Любимая, сейчас не время». «Я беременна! Беременна!» Мы затихли. Очевидно, разговор был не для нас. «Любимая, мы справимся. Я буду тебе помогать и...» «Ты о чем?» «Ну, там трудности». «Да какие трудности? Я-то думала, больна не пойми чем. А тут, оказывается, во мне растет малыш. Ура! Только непонятно как. Но дома мы поговорим. У меня есть одно предположение». «Обязательно». «Кстати, я заберу твой кабинет. Это самая светлая комната». «С чего мой кабинет? У нас много комнат». «Но это самая светлая комната». Смех было невозможно прятать, и мы начали хохотать. «Обалдеть! Ты не один? Орлов, предупреждать не учили?» «Настюш, я пытался сказать...» «Привет!» — с Сергеем выдали одновременно. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила я. «Как беременная мама. Уже хочу клубнику и селедку». «Мне купить?» — поинтересовался муж. «Ты посмотри, какой довольный и спокойный!» — задумчиво протянула Настя. «Я догадался». «Надо же, какой догадливый!» «Я лучший, твой!» «Жду тебя домой, мой лучший!» «Кстати, Кристина, я очень рада, что ты с нами!» «Сразу почувствовала, что вот не с тобой общалась, а Юра убеждал, что ты расстроена!» «Спасибо!» — счастливо выдохнула. «Это тебе спасибо, что ты в нашей сумасшедшей семье Орловых!» «Ну, я...» «Она тоже рада», — произнес за меня веселый Орлов. «Мне звонила тетя и пригласила всех завтра к 8 на вечер». «Тетя?» — одновременно переспросили все. «Да, и еще она извинилась. Так что пойдем заново знакомиться. Я обещала за всех, так что возражения не принимаются». Тем более беременной отказывать нельзя. Понятно? «Тогда мы непременно будем», — заявил Сергей и провел ладонью по спине, прикасаясь к рукам. Он потянулся к ранам на руках и нежно поцеловал. «Я же смотрела на него и не могла поверить, что все происходит со мной. Непонятно и волнительно. Я не загадывала, но надеялась, что все будет хорошо. Если нет, то в этих мгновениях хотела купаться как можно дольше».